погреб, что ли, спрятаться? Или под лавку залезть, мешками прикрыться?» Насилу удержался, чтобы на самом деле не прятаться. Я себя кругом правым считал, а всех разбойниками. Ждали 2 ночи и 2 дня. Жена и дочь со мною дома. Вечером огня не зажигали. На 3-й день вечеру послал жену к соседям. Вроде углей горячих попросить. Спичек тогда не было. Дескать, сплошали с огнем. А дочь погнал в соцкультуру. В клуб. В бывшие сафоновские мастерские. Жена с дочерью вернулись. Ничего не слыхать. Ты в комитете пропадаешь, налаживаешь революцию со всеми безлошадными, а нас никакого разговора нет. Говорю, раскаяния во мне не было. Прошел страх за убийство, опять вернулся страх за владение, опять не сплю. Обратно в памяти все рамы и переборки перебираю. Дочка сказала, назначен сход, приедут из уезда, будут решать про нас. Еще больше мучаюсь. У, как мучаюсь. Темное дело, собственность. Страшное, я тебе скажу, дело. Собрался сход. Я, конечно, на нем не был. Дали мне 3 дня сроку сложиться и выехать на маслобойку. Эти 3 денечка я рукой не двинул. Женщины все укладывали и ворочали. Я лютее волка был, свет и мир людской ненавидел. И яснее ясного мне было, что происходит денный грабеж. И самым большим грабителем я считал тебя, Роман. Ну что, мол, разжился я, пан Крышева, кое-какими золотами. Тебе-то зачем об этом болтать? Тебе-то мешали, что ли, тоже делать? И я думал... Ты потому на грабеж не приходишь, что тебе стыдно в глаза мне глядеть. И тоже надо сказать, боялся я на самом деле, как волк, которого живьем изловили. Людей боялся, своих собственных соседей и родственников. Где мое почтение? Где мое бережение? Тю-тю. Женщины скотину вывели со двора. Сено, овес, муку, сундуки, столы, шкапы свезли. Спросили меня, как с собаками быть. Одну я оставил, а другую велел везти на новое жительство. И пришло время, жена сказала. Прибегали из совета, велели сказать, что через полчаса новые владетели придут. На силу задницу я оторвал от скамейки. Думаю, сейчас весь мир порушится. А он стоит себе невредимо. Поднялся, глаза в землю. Вышел на зады и пошел на новое жительство. Как есть волк и еще лютее волка. Погоди, Роман, думаю. Пришел. Женщины уж кое-какой порядок навели. Лег я на кровать... И сразу заснул, как убитый. Вот я и говорю, что рассказ мой под горку пошел, и темное дело — собственность. Проснулся, светло, мороз на окне играет в солнышке, женщины на кухне возятся, пахнет из печки хлебом. Я чувствую в себе чудное дело, покой. Чудно. Разве это достаточное дело, а покой не сравнять с тем, что было, пока я из дома собирался. Встал, помылся, помог кое в чем женщинам. Покой. Спать лег с позаранку, ночью ни разу не просыпался и никаких снов не видел. Чувствую этот покой и сам себе удивляюсь. Ненависть осталась. Этого не надо забывать. И месть осталась. Погоди, Роман, и на нашей улице будет праздник. Понимаю, что идет кругом денный грабеж, называемый борьбою классов.